Глава 4. Феноменологическое обоснование концепции психологической наследственности. Поскольку концепция психологического наследования, иначе называемая трансгенерационной передачей наследникам психологических особенностей жизни их предков или психогенетикой, является методологической основой психобиографических методов, а остановимся на ее обосновании еще раз и более подробно. История открытия феномена присутствия прошлого семьи в настоящем ее наследников, продолжателей рода, включает в себе большое количество работ многих авторов. Сначала, на стыке XIX и XX веков, Зигмунд Фрейд описывает индивидуальное бессознательное, постулируя существование коллективной души и то, что чувство как бы передается от поколения к поколению в привязке к той или иной ошибке, которую люди больше не держат в сознании и о которой вспоминают меньше всего. Позже Карл Густав Юнг открывает коллективное бессознательное. Начиная с 1930 года, Эрих Фромм, основываясь на классических работах Дюргейма, Вебера и Мертона, пишет о социальном бессознательном. В конце 1930-х годов Карен Хорни применяет социологическое и антропологическое понятие социального бессознательного в психотерапевтической клинике. Эта же идея встречается у многих английских авторов, в том числе у Винникотта, который под ее влиянием вводит понятие обычной преданной матери. В 1940-х годах Морена обсуждает наличие семейного и группового со-сознательного и со-бессознательного, которые члены группы частично разделяют сообща, исходя из совместной групповой жизни. Далее, в 1960-70-х годах были опубликованы работы Дальто, Абрахама, Бузармени, Надя, в которых также на материале истории клиентов было показано, что жизненные события складываются так, как если бы состав и структуры семьи были повторяющимися и наследовались психологически, как если бы существовал единый для всех закон, как для тела, так и для духа. Затем, в 1978 году, о концепции межгенерационного, межпоколенного процесса трансмиссии пишет Боуэн. Исследуя семейные истории и выясняя данные о физическом и эмоциональном наследии семьи клиентов, можно обнаружить то, что передается от одного поколения семьи к другому, открыто или незаметно, на физиологическом и или психологическом уровне. Поиск доказательств существования феномена психологической наследственности продолжается до сих пор и сопровождается жаркими спорами. Так, например, исследователи из университета Мэриленда, составляя карты мозговой деятельности детей и взрослых, выделили набор устойчивых волновых картин, энцефалограмм, и предлагали использовать их для предсказания того, какой тип характера и стиль общения ребенок приобретет и сохранит, поскольку суетливые, нервные, неугомонные дети демонстрируют характерные энцефалограммы правого полушария мозга. По мнению Фокса, профессора из Мэриленда, именно у этих детей во взрослой жизни проявляются застенчивость и робость. Эти данные перекликаются с результатами эксперимента, проведенными учеными из Университета Висконсина в Мэдисоне, согласно которому боязливость и неудачливость во взаимоотношениях с окружающими с гораздо большей вероятностью обусловлены генетически унаследованными характеристиками, чем такие позитивные качества, как уверенность, удачливость и сила воли. Понятно, что наиболее наглядно отделить влияние среды от влияния наследственности можно путем изучения жизни близнецов, генетически идентичных людей, выросших в разных условиях. Самое известное исследование такого плана на данный момент – это проект Minnesota Study of Twins Read Apart, MISTRA – Миннесотское исследование разлученных близнецов. Проект длился 20 лет – 1979-1999 годы. За это время ученые университета Миннесоты изучили 137 пар близнецов. Из них 81 пара – однояйцевые. В этом случае два плода образуются в результате деления одной зиготы на две или несколько частей. И 56 – разнояйцевые. Основная цель проекта – доказать гипотезу, что если у близнецов, которых воспитывали в разном окружении, много общего, то эта общность обеспечивается наследственностью. Проект начался со встречи разлученных в возрасте 4 недель и усыновленных разными американскими семьями близнецов Джеймса Спрингера и Джеймса Лейтса. Мало того, что их назвали одинаково, у каждого был брат по имени Ларри и собака по кличке Трой. Оба Джеймса в школе любили математику и ненавидели литературу. Женились они на девушках по имени Бетти. Своих сыновей назвали Алан. Обе семьи проводили каникулы в городе Санкт-Петербурге во Флориде, куда ездили на автомобиле «Шевроле». Оба работали на автозаправке и были избраны помощниками шерифа. В свободное время увлекались плотницким делом и черчением. Оба имели сходные проблемы со сном. В одном возрасте болели одними болезнями, курили одни сигареты, пили одни алкогольные напитки и даже матерились одинаково. Не менее выразительна история близнецов Оскара Штора и Джека Юфера. Они родились в 1933 году в Тринидаде и с младенчества после развода родителей не видели друг друга. Оскар с матерью уехал в Германию и стал с подросткового возраста ревностным нацистом. Джек остался в Тринидаде с отцом, еврейским коммерсантом. Джек исправно посещал синагогу и занял видный пост в религиозной общине. Встретились первый раз братья в 1979 году. Им было 46 лет. В аэропорту они легко узнали друг друга. Оба они были в очках в роговой оправе и голубых рубашках с погончиками. Оба носили коротко остриженные усы. У Оскара и Джека обнаружилось сходство даже в бытовых привычках. Оба, едва зайдя в туалет, нажимали на кнопку смыва. Оба носили одинаковые браслеты на запястьях. Оба предпочитали обедать в ресторане в одиночестве. Перед едой требовали очистить стол от всех предметов. Оба любили макать тост в кофе, читать журнал с конца. Оба в присутственных местах пугали окружающих громким чиханием. Они имели одинаковую походку и манеру сидеть, говорили с одной скоростью, хотя Оскар знал только немецкий, а Джек только английский. Среди близнецов женщин наиболее известными стали хихикающие близнецы. Они одинаково смеются и прикрывают рот рукой. Барбара Герберт и Дафни Гудшип, которые с рождения были разлучены на 4 десятилетия. После воссоединения в их судьбах обнаружились удивительные сходства. В молодости у обеих был опыт невыношенной беременности, за которым последовали рождение двух мальчиков и девочки. Известны также исследования профессора Гёде из Института Грегора Менделя в Риме, который изучил биографии более 15 тысяч однояйцевых близнецов и установил статистически достоверную хронологическую связь в их судьбах. Близнецы, даже находясь за сотни километров друг от друга, в один день сражаются на дуэлях, попадают в авто- и железнодорожные аварии, одновременно рожают детей, страдают от приступов одной болезни и даже, будучи совершенно здоровыми, обращаются к врачу с надуманными жалобами на ту хворь, которая донимает в это время брата или сестру. «Для меня в этом параллелизме нет ничего загадочного», прокомментировал эти истории академик Абелев. «Наши склонности заложены природой. Мы живем в соответствии с генетической программой и чувствуем удовлетворение, когда реализуем этот неведомый нам план». В нашей стране хорошо известны близнецы – биолог Жорес и историк Рой Медведевы. И хотя уже давно один из них уехал в Англию, оба стремились к публичности, к политической деятельности, отличались честолюбием, и бытовые привычки у Роя и Жореса очень схожи. Доказательство важности наследственности в формировании эмоциональных особенностей человека представили многие исследователи из разных стран, отмечая, что окружающая среда и воспитание усиливают или ослабляют врожденные эмоциональные наклонности. Психогенетик Голдсмит считает, что от 40 до 60% личностных характеристик обусловлены генетическим кодом. Однако, утверждает он, генетически обусловленное поведение может быть изменено в течение жизни. Выдающийся американский генетик-эволюционист Левантин утверждает, что реально существующие психологические различия между людьми своим происхождением обязаны и генотипу, и среде. Лучше всего думать, что все зависит на 100% от генов и на 100% от среды, и что эти составляющие не существуют ни исторически, ни в индивидуальном развитии одна без другой. Наследственно заданное не означает неизменное. Оно означает лишь высоко индивидуализированное. В этом призыв к уважению изначально заданной индивидуальности и основа для решения многих практических задач. Ясперс говорил о недопустимости сужения поля научных исследований рассмотрением генетики как некого абсолюта и пренебрежению областью психических наследственных связей, которые, вероятно, имеют какую-то иную природу. В отечественной психологии, как отмечают известные российские психогенетики Равич, Щерба и Рычков, вопрос о наследственных основах психологической индивидуальности многие десятилетия даже не ставился. Упрощенное, не всегда критичное использование некоторых положений диалектического материализма приводило к признанию социальной среды как единственного фактора, влияющего на индивидуальные особенности психики человека. В результате долгие годы безраздельно властвовало представление об исключительной социальной обусловленности человеческой личности и всего личностного разнообразия. Личность представлялась, если не слепком, то следствием многообразных отношений в обществе, а они, в свою очередь, считались следствием сложнейшей дифференциации форм трудовой деятельности человека. Собственно же, первоприрода человека, естественная природа человеческого вида, в этом случае выступала необходимым и достаточным условием осуществления этой деятельности. С тех пор ситуация существенно изменилась. Начиная с 1970-х годов, в русле выяснения роли психологической наследственности в формировании личностных особенностей ведутся многочисленные исследования межпоколенческих трансгенерационных травм. В них было показано, что травма влияет не только на человека, пережившего травмирующего события – война, геноцид, эпидемия, но может распространяться и влиять на его потомков. Так, группа Доры Коста из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе изучила истории более 4600 детей, военнопленных в гражданской войне в США, и сравнила их с жизнью 15300 детей, других ветеранов войны, не захваченных в плен. Из истории этой войны известно, что условия в лагерях военнопленных конфедератов были ужасными, смертность катастрофически высокой. У тех, кто выжил, травмирующий опыт сказался на всей жизни. Они вернулись в общество с плохим состоянием здоровья, неясными перспективами и, как оказалось, с более короткой, чем в среднем в обществе, продолжительностью жизни. Последствия травмы не остановились на одном поколении, а повлияли на жизнь детей и внуков бывших заключенных. Исключив другие факторы – социально-экономический статус, уровень образования и занимаемых должностей, семейное положение мужчин, исследователи показали, что сыновья пленных имели на 11% более высокий уровень смертности в раннем возрасте, чем дети остальных ветеранов войны, хотя они родились в мирное время и у них было безбедное детство. При этом уровень смертности сыновей этих же отцов, которые в войну попали в плен, но рожденных до войны, не вырос, в отличие от братьев, родившихся после войны. Исследования в отдаленных шведских поселках показали, что голод, пережитый одним поколением, сказывался на нескольких последующих. Изучение межпоколенческой передачи травмы от жертв Холокоста к их наследникам показало, что даже внуки, переживших Холокост, на два поколения удаленные от травмирующего события, испытывают гораздо более высокие уровни эмоционального дистресса, чем контрольная группа. У них наблюдалось трехкратное преобладание психических расстройств по сравнению с обычной популяцией. Семьи с историей неразрешенных травм, депрессии, тревоги и зависимости продолжают передавать неадаптивные стратегии выживания и недоверие миру будущим поколениям. Дети повторяют те же модели и отношения предыдущих поколений, независимо от того, здоровы они психически или нет. Общие симптомы травм, передаваемых из поколения в поколение, включают низкую самооценку, депрессию, беспокойство, бессонницу, гнев и саморазрушительное поведение. На другом конце спектра психологического наследия примеры трансгенерационной передачи значимых событий положительной эмоциональной наполненности – свадьбы, рождения детей, получение нового жилья и тому подобное. Когда люди женятся, это происходит совсем не случайно. Часто они находят себе супругов, имеющих ту же семейную конфигурацию, что и у них самих, или даже те же имена. Многочисленны примеры наследственной передачи творческих способностей. Особенно часто встречается передача по наследству музыкальных способностей. Лучшим примером этому служит род знаменитого музыканта Себастьяна Баха. Из этого рода вышло в течение 8 поколений более сотни музыкантов, из которых 29 обладали выдающимися способностями. В семье Бетховена было 3 музыканта. Отец Моцарта, проявившего в самом раннем детстве поразительные музыкальные способности, тоже был музыкантом. Его сестра с детства обнаруживала редкую музыкальность, как и оба его сына. Среди живописцев тоже известна такая семейственность. Это род художников Карачи, 5 человек, 4 Ван Дейков, 2 брата Ван Астаде, 2 брата Рюйстел. В семье Тициана было 9 выдающихся художников. Исследуя родословные 56 поэтов XIX века, ученые обнаружили у 40% из них следы наследственности. Известно, как Гёте объяснял свой душевный склад. От отца унаследовал я телосложение и серьезные видения жизни. От матушки – веселый нрав и любовь к сказкам. Дед был поклонником красавиц, кое-что перешло и ко мне. Бабка любила украшения и деньги, у меня тоже это в крови. Среди ученых явные следы наследственности также прослеживаются во многих случаях. Известен род математиков Бернули, 8 человек, семья Дарвин, дед – автор зоономии, два его сына – выдающиеся врачи, внук – знаменитый Чарльз Дарвин, реформатор биологии, его сын – выдающийся ботаник. Семья астрономов Гершель, семья астрономов Струве, два брата Гумбольдт, семья ботаников Жюссе и так далее. Конечно, эти факты нельзя всецело отнести на долю психической наследственности. Дети нередко выбирают профессию родителей, особенно если те достигли в ней успехов в силу особенностей домашнего воспитания или подражая родителям, или рассчитывая на их помощь. Но таким житейским расчетом, конечно, невозможно объяснить всю массу этих фактов. Дело не в том, что, например, в семье Бернули все математики, а Жюссе – ботаники. Выбор науки вряд ли имеет какое-то значение в наследственности. Но важно то, что в данной семье проявился целый ряд выдающихся умов и талантов, что уже нельзя объяснить случайностью. К тому же в некоторых и довольно частых случаях встречаются братья, рано одаренные, хотя и известные в разных областях. Наконец, отдавая должное воспитанию, подражанию и поддержке родственников, надо признать, что и сами поддерживаемые должны обладать способностями для успеха. Немыслимо стать, например, известным музыкантом без абсолютного слуха и хорошей музыкальной памяти. Наследственность, как отмечают некоторые исследователи, проявляется в устойчивом национальном характере некоторых народов, обнаруживающем одинаковые особенности в течение целых веков и совершенно разных исторических условиях. Те черты, которыми Цезарь характеризовал древних галлов в первом веке до нашей эры, можно найти и у современных французов. «Галлы, — говорил он, — имеют любовь ко всему новому. Они решаются по ложным слухам на действия, о которых сами потом сожалеют. Неудача обескураживает их. Они так же легко начинают войну без основания, как и оказываются вялыми и расстроенными после поражения». Последние годы интерес к феномену психологической наследственности усилился. Одной из наиболее острых дискуссионных тем является проблема выявления механизмов наследования психических особенностей. На вопрос, что обеспечивает невидимую лояльность семейному клану, за счет чего происходит взаимопроникновение поколений, как осуществляется трансгенерационный переход, осознаваемый и невольный, до сих пор не получили ответа. Наиболее активно ищет ответ эпигенетика, надгенетика, новая отрасль знания, которая изучает изменения активности генов, не затрагивающие структуру ДНК. Ее последователи, не подвергая сомнению фундаментальные утверждения теории эволюции о неизменчивости главного носителя наследственности ДНК под воздействием приобретенных, а не врожденных закодированных в ДНК признаков, утверждает, что окружающая среда и образ жизни человека могут влиять на включение тех или иных его генов за счет эпигенетической метки, возникающей под воздействием переживаемых человеком обстоятельств и передаваемых из поколения в поколение. Так, например, и Ягуда с сотрудниками из отдела исследований травматического стресса в медицинской школе в Нью-Йорке провела исследование детей, рожденных у матерей, которые были беременны 11 сентября 2001 года во время террористической атаки на Всемирный торговый центр. И обнаружила, что и у матерей, и у их детей имеются эпигенетические изменения в гене, связанном с их уровнем кортизола, гормона, участвующего в реакции на стресс. Множество предположений о способах передачи психологической информации было выдвинуто в рамках различных направлений психотерапии. Так, некоторые исследователи считают, что еще в чреве матери с 7-го месяца беременности ребенок начинает видеть сны и тем самым уже имеет или может иметь доступ к бессознательной сфере матери. На уровне интуиции аналогичное предположение сделала Франсуаза Дальто, по мнению которой бессознательное матери и ребенка связаны, и ребенок знает, угадывает и чувствует вещи, относящиеся к его семье на протяжении нескольких поколений. В целом, все исследователи соглашаются с тем, что недоказанное не значит несуществующее, и что даже без доказательств на молекулярном уровне ясно, наследуем ли мы эмоции родителей в утробе, или они передаются на ранних этапах становления взаимоотношений с матерью, или же через бессознательную лояльность, или эпигенетические изменения. Верно одно – жизнь посылает нас вперед с багажом чего-то неулаженного в прошлом.